Глава 13. Свидание с Элайной. День после бала Элайна провела спокойно. Князь приказал оставить ее в одиночестве и не мешать, ни в чем не ограничивая. Правда, младшую княжну переселили в дальние гостевые покои. Дверь в это крыло заперли на ключ. У дверей под окнами поставили стражу. Запрет видеться с семьей, а особенно с матерью, был оговорен особо. Зачем? Должно быть, у князя была причина. Тайрон явился на свидание минута в минуту. Точность — вежливость королей. Элайна встретила его в одной из гостиных, одетая в домашнее платье. Никакой вычурности, никаких драгоценностей, кроме алмазной подвески с семейным гербом. И мягкие домашние туфли. И над ее прической парикмахер не колдовал 3 часа. Горничная всего лишь расчесала щеткой волосы младшей княжны и перевязала их лентой. Волосы Элайны, кстати, никакой девушке не испортили бы облик. Густые, темно-русые, возле лица они завивались в милые кудряшки. Но на фоне остального волосы можно было и не заметить. За спиной Элайны гордо возвышалась чопорная баронесса Калани, которая поглядывала на принца с осуждающим недоумением. Эта дама видела события с точки зрения княгини Аутеллы, а княгиня все еще была больна и расстроена. «Добро пожаловать, милорд!» Элайна присела в поклоне и не стала улыбаться, помня о душераздирающем эффекте своей улыбки. «Приятно, что вы навестили нас». «Княжна», — поклонился Тайрон, — «бесконечно рад знакомству». Позади Тайрена стоял колдун, не выпускающий из рук амулеты. Он напрягся, поедая взглядом княжну. Да и для Тайрена первый момент был неприятным. Первая и единственная встреча с Элайной в Лирском замке уже потеряла яркость. К тому же тогда ему и в голову не пришло бы сопоставить некрасивую карлицу со своей Лин. Та Элайна была просто случайно встреченным забавным созданием. А теперь... Да, теперь, когда знаешь, что она и есть Лин, захотелось пройтись по дому, распахивая все двери, убедиться, что Лин настоящая, не прячется где-то в дальней комнате. А может, она опять готовит шоколад на кухне? Вот это легко было представить. «Похоже, принц, вы не выспались», — сказала Элайна. «Слишком бледно выглядите. Вы согласны, Эс?» Вопрос предназначался колдуну. «Леди, что вы такое говорите?» Шепотом возмутилась Дуэнья. «Хм, мы следим за здоровьем его высочества, ваше высочество», — заверил колдун. «Благодарю, это хорошо», — кивнула Элайна. «Наследник трона — надежда и высшая ценность Кандрии». И тем более его здоровье не должно пострадать от неосторожного знакомства с нашей дорогой феей. «Леди, что вы говорите?» — прошипела баронесса Калани и побледнела. «Ваше высочество!» Колдун улыбнулся, но тут же вернул себе серьезный вид. «Принц, позвольте предложить вам чашку горячего шоколада и кусок новогоднего пирога», продолжала Элайна, показав на стол. «Пирог готовила лично леди Лин. Вы видели ее на балу. Она, говорят, вам понравилась, да? Вот уж кто не умеет себя вести. Попадись она вам, баронесса. Да?» Дуэнья промолчала, но пошла красными пятнами. «Я с удовольствием попробую кусочек этого пирога, княжна», сказал Тайрон. «А ваша сестра, леди Лин, во всех отношениях замечательная. Она вызывает лишь восторг». «Не то что я», — Элайна прищурилась. «Вы тоже замечательная, только немного в ином смысле», — заверил Тайрон и не соврал. Начав говорить с карлицей, он стряхнул оцепенение первых минут, задышал легко и почувствовал себя лучше. И то, что юная девушка, наделенная такой отталкивающей внешностью, могла так держаться с принцем, восхищала. А в то, что она Лин, по-прежнему не верилась. Точнее, он это знал и не сомневался. И в то же время не мог верить, но... «Сядьте вон туда, баронесса!» Илайна показала на кресло в дальнем углу, заметив, что слуги поставили на стол 4 прибора. «Пусть мы с его высочеством останемся наедине хотя бы немного. Эс-колдун, не могли бы и вы?» «Конечно, ваше высочество!» Согласился колдун, уже убедившись, что такое расстояние не мешает действию его амулетов. Он наблюдал за княжной с интересом. «Миледи, вы уверены?» Баронесса уже прикинула, что именно она доложит княгине о поведении ее дочери. «Уродливая карлица? Ну и что? Воспитание и приятное поведение украшает любую девицу». «Не забываем, что моя цель — как можно сильнее не понравиться его высочеству принцу Тайрену», — весело сказала Илайна, словно прочитав мысли баронессы. «Так что чем хуже, тем лучше. Принц, вы мне поможете?» Теперь она улыбнулась, впрочем, не разжимая рта. «Княжна?» Тайрен предложил ей руку, и она вложила маленькую пухлую ладошку в его. По ощущениям, это была рука ребенка. При этом Илайна — взрослая 17-летняя девушка. Княжне полагался специальный стул с 2 ступеньками, и Тайрен продолжал любезно поддерживать ее, пока она поднималась и садилась. Заодно он вспомнил, как Илайна шла в одних чулках по каменным плиткам пола, неся в руке туфли, как бросила туфли в сторону, обуваясь в его войлочные боты, и как она ловко завладела его упряжкой. Да эта девица и на десяток таких ступенек взлетит и не заметит. Принц обошел стол и сел напротив Илайны. Она знаком отпустила лакеев, замерших в стороне в ожидании. «Позвольте мне самой поухаживать за вами, ваше высочество». «Нет уж, ваше высочество, это я буду ухаживать за вами», — возразил Тайрен и взял лопатку для пирога. Тот самый пирог, хорошо ему знакомый, теперь выложили на серебряное блюдо. Он источал умопомрачительный аромат фруктов, бренди и еще чего-то, непонятного Тайрену. Этот десерт явно не предназначался детям. «Я мечтал попробовать этот пирог, леди Илайна», — сказал Тайрен. «Много о нем слышал, знаете ли. И даже помогал готовить, вот почти такой же, точь-в-точь». «Помогали и не попробовали?» — невинно поинтересовалась Илайна. «Мне было велено подождать. Я не дождался. Зато теперь...» — он из-под лобья взглянул на Илайну. «Ни в чем себе не отказывайте», — великодушно разрешила княжна. Тайрен и не скромничал. Если кусочек, который он положил на тарелку Илайны, был маленький и аккуратный, то ломоть, отхваченный им для себя, впечатлял размерами. И вдобавок принц поторопился воткнуть в него десертную вилку, словно заявляя право собственности. «Я тоже буду вести себя как... вот так», — сообщил он. «Чтобы и вас, княжна, не очаровать ненароком». Баронесса, это услышав, молча подняла взгляд к потолку. Колдун усмехнулся. «А шоколад готовила леди Лин?» — спросил Тайрен с надеждой. «Что вы, принц, в это время суток кухней единовластно владеет наш главный повар. Лин смеет появиться там только поздно вечером. Но шоколад очень вкусный, вы попробуйте». Принц в 2 счета расправился и с пирогом, и с шоколадом, и отрезал себе добавки. Добавка по размеру была такой же большой, как и первая порция. Илайна подлила ему шоколада. Его приготовили целый ковш. Излишки подогревались тут же, на столе, на магическом самогреющем блюде. «А можно, леди Илайна, я попрошу у вас разрешения на каждое новогодье являться в гости на пирог? И чтобы его готовили побольше, для меня?» Он хитро прищурился. «А шоколад, чтобы для меня варила леди Лин, можно ее попросить?» «Может быть, тогда нам действительно проще пожениться», — невинно заметила Илайна. «Тогда я обещаю вам этот пирог хоть на летний праздник, и шоколад от Лин тоже устрою, Так и быть. Колдун улыбнулся. Леди Калани в который раз закатила глаза. «Я ведь это уже предложил», — заметил Тайрен. «Но меня отговаривают. А может, вы и моим родителям пошлете пирога с шоколадом? Тогда они, по крайней мере, поймут мою настойчивость». «Я передам отцу ваше предложение, лорд Тайрен». Илайна отщипывала ложечкой крошечные кусочки от своей маленькой порции. «Вы все так же мечтаете прогуляться днем, леди Илайна? Со мной?» Тайрен превратился в слух. Что она ответит? Что никогда не мечтала о таком, тем более в его присутствии? «Мечтаю. Мне приятно, что вы запомнили». Она взглянула из-под лобья. «Вам это сказала моя сестра, конечно?» «Именно. Точнее, это была леди Лин». Он посмотрел ей в глаза и невольно задержал дыхание, потому что с некрасивого лица карлицы смотрели глаза Лин. «Но ведь это неудивительно, если они сестры». «Какая Лин болтушка!» — притворно вздохнула Илайна. «И когда только успела, столько вам наговорить». «Мы много разговаривали, леди Илайна. Точнее, совсем чуть-чуть». Благоразумно поправился он. «Но мне показалось, что очень много. Ваша сестра — приятная собеседница». «Я ей передам». Тайрен не знал, куда деть досаду. Трудно все-таки беседовать в присутствии двоих надсмотрщиков. Про что еще спросить у Илайны, чтобы лишь Лин знала ответ? Чтобы еще раз убедиться и не сомневаться больше. Важное условие. Ответ должен знать и он, а остальные ни о чем не догадаться. «Леди Илайна, а лично вы приняли бы мое предложение, если бы оно никак не зависело от моего отца?» «Предложение покататься ночью на коньках? Конечно, ваше высочество. Только при условии, что мы будем кататься по льду реки и доедем до середины моста». «Вот оно! То, что знают они двое!» «Осмелюсь заметить, леди Илайна, что его высочество не мог сделать вам такое безумное предложение», — не выдержала Дуэнья. «Это мое предложение, и потом мы шутим, баронесса, разве вы не понимаете?» — пояснила Илайна. «А если вы имеете в виду наш возможный... точнее, невозможный брак, ваше высочество, то я буду вас отговаривать. Ведь это ставит под угрозу ваши наследственные права. Я не осмелюсь на такое». «А если я, получив ваш отказ, от огорчения упаду с моста?» «Какие пустяки! Думаю, на вас хорошая защита, и с вами ничего не случится. И вообще, такая угроза не делает вам чести, ваше высочество». «Согласен. Но если бы этой причины не существовало, я имею в виду мои наследственные права», — он настаивал. «Тогда я с радостью вышла бы за вас замуж, и мы начали бы с того, что доехали на коньках до середины моста». «Благодарю», — заулыбался Тайрен. «Я услышал ваш ответ. А пока позвольте пригласить вас прокатиться в карете. Днем, как вам и хотелось». «С удовольствием, ваше высочество». Карета была готова заранее. Князь ведь разрешил, и скоро принц повел к ней, одетую в пушистую шубку, Илайну, подсадил и набросил ей на колени соболью накидку. Рядом устроилась баронесса, колдун и Тайрен напротив. «А ездить верхом вы любите, леди Илайна?» — невинно поинтересовался Тайрен. «Предпочитаю ночные прогулки, ваше высочество, хотя дома езжу и днем. «Наверное, у вас совсем маленькая лошадка?» «Нет, у меня особое седло». «А лошадь?» «Я могу брать любую из конюшни. Мой отец покупает лучших лошадей. Не верите?» «Не скрою, хотел бы на это посмотреть. Зато я уже впечатлен тем, как вы управляете упряжкой». Не видел ни одной девушки, которая бы это умела. «О, поначалу я столько раз падала в снег, но отец разрешал мне продолжать. Меня ведь не учили быть принцессой, поэтому у меня было много времени. Я могла делать, что хотела. Мне повезло, как вы считаете?» «Согласен. Я даже завидую вам, княжна». «Но быть принцессой я не умею. История, политика, геральдика в должном количестве, придворный этикет, наконец. Если бы случилось такое чудо, что я вышла бы за вас замуж». «Какая ерунда!» — перебил принц. «С науками, я уверен, разберетесь. А этикету можно довольно быстро научить даже обезьяну. Поверьте мне. Вы знаете, что такое обезьяны?» «Знаю, но никогда не видела. Их привозят из южных стран, да?» «Они приносят потомство и у нас, в теплом обезьяннике, конечно. Обезьяны живут в городском зверинце в Лире. Я пока приказал ехать по набережной, а от моста повернем к зверинцу. Вы должны посмотреть на обезьян. Их обучили разным трюкам для развлечения публики». «О, это замечательно!» Довольная Илайна, забывшись, рассмеялась и захлопала в ладоши. А принц не обратил внимания на ее ужасные зубы. Вот просто совсем не заметил. И вообще, он с удивлением подумал о том, что внешность княжны больше его не отталкивает. Даже пропало желание всякий раз отводить взгляд. Он привык. При этом ему нравилось разговаривать с Лайной, веселить ее, и хотелось сделать для нее много всего, а не только показать обезьян. Они уже свернули на набережную и медленно ехали вдоль катка. Там не было такого столпотворения, как ночью, и оркестр не играл, но все равно было людно. Публика на катке теперь казалась более респектабельной. Было много детей разных возрастов и по-разному одетых. За некоторыми присматривали няньки и воспитатели. Были и взрослые, юноши и девушки. И даже особы вполне солидного возраста. Некоторые только учились кататься. «Такая глупая забава!» — пробормотала баронесса. «Можно ведь ноги переломать. Иное дело бал». Вообще она устала и смирилась с ужасным поведением принца и принцессы, то есть княжны, конечно. Поэтому она просто сохраняла достойный вид и даже перспективу любоваться обезьянами приняла стоически. «Ваше высочество, а правда, что некоторые очень важные персоны, прикидываясь простолюдинами, по ночам катаются на этом катке?» Заговорщицки понизила голос Илайна. «Ну нет, ваше высочество», — тем же тоном ответил Тайрен. «Поскольку вы не вышли замуж за принца Кандрии и не изучили этикет, вам не следует знать такие тайны. Вот если... тогда другое дело. После зверинца я предлагаю прокатиться по городу, а потом приглашаю всех в лучшую в городе кондитерскую». Все так и получилось. Илайна получала искреннее удовольствие. Тайрен тоже. А время бежало неумолимо. Баронесса не забывала поглядывать на часики и твердо напомнила принцу, что пора возвращаться в резиденцию. Солнце уже решительно опускалось к горизонту. «Надеюсь, вы еще не передумали на мне жениться, принц?» — весело спросила Илайна. «Тогда отец разрешит нам еще одно свидание. Или даже два. Мне бы очень хотелось это повторить, чтобы вы совсем оставили глупые мысли и думали о Кандрии». «Не стоит, княжна, в этом нет необходимости», — ответил Тайрен. «Я уже принял решение, и поверьте, мысли в моей голове чрезвычайно разумны, некоторые даже о Кандрии». «Рада за вас», — похвалила Илайна, может быть, немножко неискренне. В резиденции, попрощавшись с княжной и баронессой, Тайрен заявил, что ему необходимо лично поговорить с князем Юргеном. Короткая аудиенция, не более. «Об этом не договаривались, ваше высочество», — нахмурился колдун. «Сомневаюсь, что личная встреча с князем теперь уместна». «Эс, вам следовало наблюдать за моим свиданием с княжной Илайной. С князем я волен говорить сам и лично. А после проверяйте меня своими амулетами сколько угодно», — решительно заявил Тайрен, своим видом отметая все возражения. И тут же секретарь сообщил, что князь ожидает его высочества по его просьбе. Князь принял Тайрена, стоя посреди кабинета. «Вы, конечно, сделали все выводы, принц. У вас получилась долгая прогулка». «Да, князь, я сделал выводы. Только вы ведь не ожидали, что я действительно откажусь от Элайны». «Почему нет?» — удивился тот. «Разве я не объяснял вам разумность такого шага?» Князь был само участие. Притворное участие, впрочем, Тайрон не сомневался. Еще его дедушка, покойный король, любил повторять, что все как один горные князья — хитрые лисы. «Лукавите, князь», — сказал он. «Вы сами утверждали, что, полюбив вашу проклятую княжну, разлюбить ее почти невозможно. Помните? Я полюбил. Так давайте не будем терять ни мое, ни ваше время. Я не могу и не желаю расстаться с Лин. Я женюсь на ней в любом случае». «Вы наследный принц», — терпеливо напомнил князь. «Обязательства перед Кандрией должны быть для вас на первом месте. И еще, моя жена, как вы знаете, кандрийка. Она привязана к своей родине и будет огорчена ссорой с кандрийским двором. Мне бы не хотелось проблем в семье, принц Тайрен». «Тогда вы получите другие проблемы, мой князь». Тайрен сдержанно улыбнулся. «Крансарты славятся упрямством, а еще тем, что обычно добиваются своего. Клянусь честью, я все равно получу вашу дочь Лин». «Речь идет об Элайне, друг мой», — поправил князь. «Вашу дочь Элайну», — повторил Тайрен. «Я действительно наследный принц Кандрии, и это означает не только долги, но и возможности. Каюсь, я подставился, откровенно сообщив родителям о желании жениться на Элайне. Но теперь буду действовать умнее, и поверьте, возможностей у меня немало. А ваша супруга? Простите, но она княгиня Синбара и должна переживать о Синбаре, о своих детях, о своей семье, а не о благосклонности кандрийского двора. И не преувеличивайте мои возможные потери. Вряд ли вопросы, на ком я женюсь и кто из крансартов будет отцом наследника, является важнейшим для моей страны». «Возможно, вы правы», — князь кивнул. «Что вы хотите? Чтобы я еще раз поговорил с их величествами и убедил их в вашей точке зрения?» «Нет, вам не надо встречаться с их величествами». Тайрен достал из-под полы тонкий круглый футляр для бумаг и вытряхнул исписанный лист. «Вот. Это ваше условие. Я подписал. Я помню о том, что вы настаиваете на разговоре с мужем княжны на утро после свадьбы. Я прошу вашего согласия и помощи, князь. Мы с Элайной тайно обвенчаемся завтра. На утро я буду к вашим услугам. Если вы мне отказываете, я впредь действую по обстоятельствам, и уж как получится». Князь Юрген взял бумагу и пробежал глазами. «Гербовый лист кандрийского королевского дома, исписанный четким почерком Тайрена, и его размашистая подпись внизу». «И где вы только взяли оригинал?» — усмехнулся он. «Одолжил в семейном архиве», — соврал Тайрен. «Что-нибудь неверно?» «Не сдавать же князю будущего надлорда тайного совета». «Все верно», — признал князь, — «но мне надо подумать. Так что ответ получите через неделю, принц». «Вы уже имели возможность обдумать все», — с досадой воскликнул Тайрен, забывая о дипломатии. «Через неделю? А почему бы не сегодня? Тогда мы уже завтра сможем побеседовать». «А у вас все готово уже сегодня, принц? Вечереет». «Завтра. Пожалуйста, князь, не надо откладывать. Поверьте, все готово и все получится». Князь подумал немного, поглаживая пальцами гербовую бумагу. «Послезавтра», — сказал он, — «если таково будет мое решение. Послезавтра в полдень. Я слишком стар, чтобы принимать безумные решения слишком быстро. и поясните, где вас искать». Тайрон подошел к столу, взял перо и, выдернув из бювара лист, некоторое время писал и чертил. Местонахождение небольшой охотничьей усадьбы, выбранной им для этого дела, и пояснение, как до нее добраться. «Покорнейше прошу у вас позволения увидеться с Лин сегодня после заката». Против воли его голос дрогнул. Как учтивый поклонник, разумеется. «Ни в коем случае», — отрезал князь. «Вы сегодня уже провели вместе немало времени. Если передумаете, то известите нас заранее, надеюсь. До свидания, ваше высочество». Тайрон поклонился и вышел. Колдун дожидался его в столовой, с удовольствием угощаясь горячим чаем и пирогом с сыром и ветчиной. «Все в порядке, ваше высочество?» Формально полюбопытствовал он. Принц только кивнул в ответ. Хотел бы он быть уверен, что все в порядке. Князь решил до последнего мучить его неизвестностью. По дороге в замок они с колдуном заговорили только однажды, когда добрались до середины моста. «Позвольте спросить, ваше высочество, чем особенно это место? Будь центральный фонарь как-то отмечен магически, я бы это знал». «Да простой городской обычай, из недавних», — пожал плечами Тайрон. «Поцеловаться с любимой под центральным фонарем этого моста. За это обещано счастье на всю жизнь». «Хм, вы так думаете?» — усомнился колдун. «А почему надо ехать к нему на коньках? И, полагаете, леди Илайна умеет?» Принц только пожал плечами и улыбнулся. «Вот что, ваше высочество», — после недолгого молчания сказал колдун. «Я доложу его величеству обо всех однозначных фактах, но свои соображения, пожалуй, пока оставлю при себе». «Благодарю, Эс, я не решался попросить вас об этом», — ответил Тайрон. Неизвестно, что доложил королю колдун, но его величество на следующий день казался довольным. Он похлопал сына по плечу со словами: «Я так и знал, мой дорогой, я так и знал». И Тайрон не стал уточнять, во избежание. Наутро в замок явился Вирген Чар, передал королеве приветствие от матушки, потом они с Тайроном сыграли в шахматы. Баронесса Калани и еще несколько дам сидели в углу с мольбертами. Скоро к ним присоединилась принцесса Савадина, которая тоже любила рисовать. А принц Риган сменил Тайрона за шахматной доской, поскольку старшему принцу следовало присутствовать на королевском совете. Потом королю и наследнику предстояло еще несколько важных встреч и совещаний. Такой занятой выдался день. Зато завтра в полдень... Тайрон волновался, но умело это скрывал. Принцесса Савадина встала от мольберта и подсела сбоку к шахматному столу, понаблюдать за игрой. «Вдохновение сегодня меня покинуло, не получается рисовать», — томно вздохнула она. «Лорд Вирген, как вы считаете, я вас уже компрометирую?» «Пока недостаточно, ваше высочество», — ответил Вирген и загадочно улыбнулся. Он тоже был не в ударе и то и дело терял фигуры, отчего Риган с досадой морщился. Потому что играть с соперником, который, похоже, не выспался, совсем не удовольствие. Брату Тайрону он простил бы такую рассеянность, у того хотя бы была причина. И какая? «Глупости какие-то говорите», — фыркнул он. «Вир, следи за доской. Давай тот, кто проиграет, 10 раз прокричит ослом». Предложение вызвало смешки у дам за мольбертами, и Савадина тоже рассмеялась. Эту милую семейную обстановку в гостиной прервал приход посыльного из канцелярии. Принцессе Савадине принесли письмо из академии, где ей предстояло учиться еще 2 года. Она тут же вскрыла конверт, достала письмо и пробежала взглядом строчки. «Меня приглашают на консультацию, мой наставник», — вздохнула она расстроенно. «Я говорила, что мне так и не зачли курс артефакторной математики». «Нет, не говорила». Вот теперь Риган удивился и поднял взгляд от доски. Я бы сам помог тебе с этой математикой. Мне не хотелось о ней вспоминать. Каникулы ведь. Савадина легкомысленно пожала плечами. Но я поеду. Не рискну отказать Эссу Гранжу. Все верно. Я бы тоже не рискнул отказывать Эссу Гранжу, согласился принц Риган. Иначе я тоже никогда не сдал бы эту математику и артефакторику заодно. Удачи тебе, сестричка. «Вот именно», — закивала принцесса. «И я переночую сегодня в общежитии Академии. До свидания, княжич. Приятно было встретиться. Желаю княгине скорейшего выздоровления». Принцесса упорхнула из гостиной. Вирген почти сразу проиграл принцу Ригану и тоже ушел. Риган с сожалением посмотрел ему вслед. «Что ж, ему и самому тоже было чем заняться». Только недалеким людям бывает нечего делать, правда же? А про ослиные крики никто и не вспомнил. А завтра им предстоял нескучный денек. На что угодно можно спорить. Риган поддержал брата в его отважной и странной задумке, потому что доверял и искренне не видел резона отговаривать. Хотя сам много раз возвращался к мысли: а если бы все-таки ему самому пришлось жениться на Элайне? И он честно признался себе, что жениться на Элайне не желает, особенно учитывая строгие условия, которые бестрепетно подписал Тайрен. Да, у этой девушки есть несомненные достоинства, и их немало. С ней хорошо было бы дружить и разговаривать. Но младший брат совершенно прав. Жениться надо на красивой принцессе. А вот Тайрена ничто не смущает. Похоже на то, что фея его всерьез заколдовала. А против фейской магии мало что можно сделать. Лучший выход — подчиниться. Феи все-таки редко действуют во вред. В последнее время точно, подтвержденных свидетельств нет. Кстати, а ведь ему, принцу Ригану, можно сделать противодействие и манипуляции с фейской магией темой своей магистерской диссертации. И, кстати, про леди Лин, сестру Элайны. Воспоминания о ней против воли заставляли принца Ригана улыбаться. Тайрен после бала не упомянул о ней ни разу. Почему бы не навестить Синбарскую резиденцию, чтобы увидеться с леди Лин и подарить ей какой-нибудь пустяк из вежливости? Какой-нибудь живой каменный цветок из своей коллекции. Будет повод поговорить и приятно провести время.